Пчелы. Знаешь, как переносят ульи с пчелами? Спросил он, распахивая окно и вешая рубашку на крючок возле него. Берешь трубку самого что ни на есть крепкого табака, втыкаешь ее в улей и вдуваешь туда дым. Пчелы так и валятся одурманенные, и ты можешь переносить их куда угодно. Думаю, примерно то же делает со своими клиентами Джаред. Одурманивает их дымом, и они, не глядя, подписывают заказы на втрое большие поставки вина, чем собирались прежде, и успев очухаться». Я хихикнула, а он усмехнулся в ответ, приложил палец к губам. В коридоре послышались шаги Джареда. Он шел к себе в спальню. Когда опасность миновала, Джейми подошел и растянулся рядом со мной в одном килте и чулках. «Не слишком воняет?» – спросил он. «А то могу пойти спать в гардеробную или высунуть голову в окно, чтобы выветрился запах». Я принюхалась. Рыжеватые пряди слабо пахли табаком. Отблеск свечи придавал им золотистый оттенок, и я начала теребить его шевелюру пальцами, ощущая их нежность и шелковистость, и твердость кости черепа. «Да нет, не так уж и страшно, не волнуйся. Тебя не тревожит, что Джаред скоро уедет?» Он поцеловал меня в лоб и уперся головой в валик под подушкой, потом улыбнулся. «Нет, я перезнакомился со всеми главными его клиентами и с капитанами, знаю всех складских рабочих и портовых чиновников, у меня есть перечень цен, а список инвентаря я затвердил на зубок. Пора перейти к практике, Джареду уже нечему меня учить». А принц Карл, он полузакрыл глаза и тихонько хмыкнул. «О, да! Но тут следует скорее полагаться на милость Божью, а не на Джареда. Потом, мне кажется, будет лучше, если Джаред уедет и не увидит, какие шаги мы предпримем». «А какие шаги?» – спросила я. «У тебя уже есть какая-нибудь идея, Джейми?» Я ощутила на лице его теплое дыхание, пахнущее бренди, и, приподняв голову, поцеловала его. Мягкие губы раскрылись под моими. И целую минуту, прежде чем ответить, он наслаждался этим поцелуем. «О, есть!» – со вздохом ответил он и откинул голову. «Не знаю, к чему они приведут, но идеи имеются». «Расскажи!» Он устроился поудобнее, лег на спину и, обняв меня одной рукой, заставил положить голову ему на плечо. «Ну, начал он, насколько я понимаю, это прежде всего вопрос денег, Саксоночка». «Денег. Самой мне казалось, что это прежде всего вопрос политики, а не денег. Разве не потому французы хотят восстановления на троне Джеймса, что это принесет удар Англии? Насколько я понимаю, Людовик хотел, вернее, захочет, поправилась я, отвлечь внимание короля Георга с помощью Карла Стюарта от того, что он, Людовик, намерен совершить в Брюсселе». «Это верно», – ответил Джейми, «но для возвращения на престол короля требуются деньги, а их у Людовика не так много, чтобы одновременно вести войну в Брюсселе и финансировать вторжение в Англию. Слышала, что говорил о королевской казне и налогах Джаред?» «Да, но...» «Нет, тут все зависит не от Людовика», – заметил он поучительным тоном. «Хотя, конечно, и он может сказать свое слово». «Существуют и другие источники денег, которым хотят подобраться Джеймс и Карл. Это французские банкиры, Ватикан и испанский королевский двор». «Тогда, наверное, Джеймс обхаживает Ватикан и испанцев, а Карл – французских банкиров. Ты как считаешь?» Он кивнул и, не сводя глаз с резных панелей потолка, сделанные из орехового дерева, они в свете свечей отливали мягким светло-коричневым блеском, а по углам их украшали более темные по цвету розетки и ленты, тоже из дерева. «Да, дядя Алекс показывал мне письма от его величества короля Джеймса. Судя по ним, он больше всего рассчитывает на испанцев. Папа был вынужден поддерживать Джеймса, поскольку тот католик. Папа Климент вообще поддерживал его много лет, и теперь, после его смерти, это продолжает папа Бенедикт, но уже на более скромном уровне. А Филипп Испанский и Людовик приходятся Джеймсу кузенами. Это их долг – помогать Бурбону. Он искоса взглянул на меня и слегка улыбнулся. Однако жизненный опыт подсказывает мне, Саксоночка, что когда речь заходит о деньгах, зов крови ослабевает. Приподняв по очереди ноги, он одной рукой стащил чулки и швырнул их на стул рядом с постелью. Джеймс получил деньги от испанцев 30 лет назад, заметил он, а также небольшой флот и людей. И результат – восстание в 1715-м, но ему не повезло, войска потерпели поражение при Шерифсмуире еще до того, как сам Джеймс прибыл туда. А потому, думаю, испанцы не слишком стремятся финансировать вторую попытку реставрации стюартов, во всяком случае, пока не убедятся, что она будет успешной. Поэтому Карл и прибыл в Париж обрабатывать Людовика и банкиров, заключила я. И, насколько мне известно из истории, он в этом преуспеет. Что же тогда остается делать нам? Джейми отпустил мое плечо, потянулся. Матрас прогнулся под его весом. «Мне остается лишь торговать вином, Саксоночка», – зевнув, сказал он, – «а тебе сплетничать с горничными. И если удастся выдуть много дыма, пчелы будут одурманены». Накануне отъезда Джаред отвез Джейми в небольшой особняк на Монмартре, где в ожидании предпримет или не предпримет Людовик какие-либо действия в поддержку притязаний своего бедствующего кузена на трон, томился его высочество, принц Карл, Эдуард, Казимир и так далее. Я проводила их, одетых в лучшие платья, а в ожидании возвращения пыталась сообразить, как прошла встреча. «Ну как?» спросила я Джейми, как только мы оказались наедине. «Каков он из себя?» Джейми задумчиво поскреб затылки. «Ну, пробормотал он. У него болят зубы». «Что?» Так он сказал. И было видно, что бедняга мучается, щека распухла, все лицо перекошено. Уж не знаю, может, он вообще молчун, или это из-за зубов. Он говорил очень мало. Обменявшись положенными приветствиями и представив Джейми, Джаред, граф Маришаль и некий болезненного вида персонаж, которого все называли Балхалди, отошли в сторонку и начали обсуждать шотландскую политику, предоставив его высочеству и моего мужа самим себе. «Выпили по чарке вина», – признался Джейми под моим давлением. «Ну и я спросил его, как ему нравится Париж». А он ответил, что находит его довольно скучным, потому как не может выезжать на охоту. И тогда мы поговорили об охоте. Он сказал, что предпочитает охотиться с собаками, а не с загонщиками. Я сказал, что тоже. Тут он начал рассказывать, сколько фазанов подстрелил, пока был в Италии. И говорил об Италии до тех пор, пока от холодного сквозняка из окна у него вконец не разболелись зубы. Следует заметить, домишко у него не важнецкий. Так, маленькая вилла. Тогда мы выпили еще, чтоб снять зубную боль. А я рассказал ему об охоте на оленей в Шотландии. И он сказал, что хотел бы попробовать. И спросил, хорошо ли я стреляю из лука. Ну и я сказал, что да, прилично. И тогда он сказал, что надеется как-нибудь пригласить меня на охоту в Шотландии. Тут вдруг Джаред спохватился, что по дороге домой нам нужно еще заскочить на склад, и тогда его высочество протянул мне руку, я поцеловал ее, и мы расстались. Скептически буркнула я. Хоть разум и подсказывал, что все знаменитости, бывшие или будущие, точно такие же люди, как и остальные, и мало чем отличаются от них в поведении, отчет о визите к красивому принцу все же немного разочаровал. Правда, Джейми пригласили заходить еще. «Самый важный этап пройден», — сказал он. «Его представили принцу. Теперь лишь остается неусыпно следить за его планами». «Интересно», — подумала я, — «неужели король Франции такой же скучный персонаж?» Чтобы выяснить это, ждать особенно долго не пришлось. Неделю спустя Джейми поднялся еще затемно и начал одеваться, готовясь к долгому путешествию в Версаль, чтобы присутствовать на почетной церемонии утреннего одевания короля. Людовик имел привычку подниматься рано, в 6 утра. К этому раннему часу в зале перед спальней собиралось несколько приближенных с тем, чтобы иметь счастье лицезреть утренний туалет короля. Они присоединялись к целой процессии слуг и придворных, готовых помочь его величеству приветствовать наступление нового дня. Разбуженный дворецким Магнусом, Джейми сонно выкарабкался из постели и стал одеваться, позевывая и чертыхаясь. «Организм мой вел себя в эти часы прилично, и я наслаждалась восхитительным чувством умиротворения, которое исходит на нашу душу при созерцании ближнего своего, вынужденного делать что-то неприятное, от чего судьба тебя освободила». «Смотри, держи ухо востро», — сквозь сон пробормотала я, «чтоб потом мне все рассказал». Буркнув что-то в знак согласия, он наклонился, поцеловал меня и вышел со свечой в руке. «Проверить, как буду седлать его лошадь. Последнее, что я услышала перед тем, как снова погрузиться в сладкую дремоту, был голос Джейми, доносившийся снизу. В ночном прохладном воздухе он звучал удивительно громко и отчетливо. Муж прощался со своим лакеем. Зная, что до Версаля путь не близок, а также учитывая возможность, об этом, кстати, предупреждал Джаред, что мужа могут пригласить на ленч, я не слишком волновалась, видя, что он не вернулся к полудню. Однако меня так и разбирало любопытство, и я с нарастающим нетерпением ждала его приезда. И дождалась как раз к чаю. «Ну, как прошел визит к королю?» – спросила я, помогая Джейми снять камзол. На нем были плотные перчатки из свиной кожи, обязательные при дворе. Ему никак не удавалось расстегнуть фигурные серебряные пуговицы, украшающие скользкий бархат. «Ну, вот так-то лучше», – сказал он с облегчением, расправляя широкие плечи. Камзол был немного узковат в плечах, и, стягивая его, он извивался точно угорь. «Очень интересно, Саксоночка», – ответил он, – «по крайней мере, первый час или около того». Процессия, состоящая из знати и придворных, вошла в королевскую опочивальню. Каждый нес свой церемониальный предмет – полотенце, бритву, чашу для полоскания, королевскую печать и так далее. Придворный, прислуживающий в спальных покоях, раздвинул тяжелые шторы на окне, затем балдахин над огромной королевской кроватью, и лик короля Людовика предстал любопытному взору восходящего солнца. Затем короля приподняли и усадили на край кровати, где он сидел какое-то время, зевая и почесывая подбородок, пока слуги накидывали на королевские плечи шелковую мантию, тяжелую от золотого и серебряного шитья, Потом, опустившись на колени, стащили с ног толстые чулки, в которых король спал, и вместо них натянули тончайшие шелковые, а затем надели мягкие шлепанцы с оторочкой из кроличьего меха. Придворные по очереди подходили, падали на колени у ног своего властелина и, почтительно приветствуя его, спрашивали, как его величество изволил почивать. «Не слишком хорошо, как я понял», — заметил Джейми. «Выглядел так, словно спал всего час или два, и видел при этом дурные сны. Однако, несмотря на покрасневшие заспанные глаза и отвисшие щеки, его величество любезно кивал своим придворным, затем поднялся на ноги и раскланялся с почетными гостями, собравшимися в покоях. Ленивым взмахом руки он подозвал прислуживающего в спальных покоях, тот подвел его величество к креслу, в которое король и уселся, и, полуприкрыв глаза, наслаждался суетой вокруг него, а герцог Орлеанский подводил к нему по одному визитеров. Те падали на колени и бормотали слова приветствия. Официальные петиции подавались чуть позже, когда Людовик уже окончательно проснулся и мог выслушать их. «У самого у меня никаких просьб не было, я пришел лишь засвидетельствовать королю свое почтение», — объяснил Джейми, «а потому просто опустился на колени и сказал: „Доброе утро, Ваше Величество“». А герцог тем временем объяснил королю, кто я такой. «А король что-нибудь ответил?» — спросила я. Джейми улыбнулся и заложил руки за голову, потянулся всем телом. «О, да!» Он открыл один глаз и посмотрел на меня так, словно не верит тому, что видит. По-прежнему одним глазом Людовик с мрачноватым интересом обозрел меня, затем заметил: «Ну и здоровяк же ты, не так ли?» А я ответил: «Да, Ваше Величество», — продолжал Джейми. А он вдруг и спрашивает: «Танцевать умеете?» Я сказал, что умею. Тогда он снова закрыл глаза, и герцог сделал мне знак отойти. По завершении представления гостей придворные, приближенные знати перешли к церемонии умывания и одевания короля. Пока она продолжалась, посетители через герцога Орлеанского передавали королю свои просьбы, которые тот шептал ему на ухо. А его величество поворачивал голову сбоку на бок, подставляя бритве то одну щеку, то другую, потом наклонился, чтоб ему надели парик.